узнали о том, что послы великого хана Хубилая, а с ними и Елдигай, сами посетили Невского и выдали ему от имени Хубилая чрезвычайные грамоты. Против этих грамот бессилен был хан Золотой Орды. Не мог же он, имея плохо замеренным врагом Хулагу, поднять еще против себя великого хана Хубилая. Вот почему Беркия и впал в неистовство. Это было похоже на приступ падучий. В тот же день в походный стан Александра, разбитый в верстах в двух от ставки хана, отдаленность была знаком немилости, гуртовщики-монголы, пригонявшие баранов для продажи русским, принесли известие об этом припадке хана. Они долго и в подробностях описывали поварам Александра этот припадок Берке, словно бы сами были тому свидетели. Невский спросил об этом своего врача, Григория Настасьина. «Может быть, сдохнет? Поторопились мы с тобою приехать, Настасьин, а?» Угрюмой шуткой спросил Александр своего лейб-медика. Юноша подумал, насупя свои белесые брови, румяные щеки его еще больше раскраснелись, как всегда, если князь обращался к нему. Молодой врач, покачав головою, ответил: «Нет, государь, оживет он. Это его темное бьет, эпилепсия», — пояснил он. «Да что ж это такое?» И Невский рассмеялся и развел руками. «Хулагу, слыхать, темное бьет. Теперь этого тоже, Берку. Поистине татарская какая-то болезнь». «Ах, Настасьин!» — продолжал он, положив руку ему на плечо. «А жалко, что ты у меня не звездочетец. Медик должен быть звездочет, астролог». Настасьин, увидев, что князь шутит, отважился на возражение. «И у Берки хана медик отдельно, а предсказатель отдельно». «Жаль», — сказал, улыбнувшись, Александр, «а то провещал бы ты мне, долго ли они будут мне, князю твоему, душеньку здесь выматывать». Совещание наёнов и советников длилось уже много времени. Берки закончил свое предваряющее слово. «И вот сей всемирный воитель, — сказал он, — сам подставил голову в село. Что заставляет его поступить так? Прошу вас, думайте об этом». Старая ханша Тахтагань-Хатунь с большим и плоским лицом, с которого сыпались белила, уже с утра пьяная от водки из риса, ячменя и меду, именуемый бал, дала совет краткий и простой. «Сделай ему тулуп из бараньих хвостов. Пусть он до самой смерти своей седлает тебе коня и отворяет дверь». Она замолчала и протянула руку за чашею излюбленного своего напитка, подаваемого ей под видом кумыса в слегка подбеленном виде. Ханшу поддержали двое старейших князей – Даир и Ягу. Один из них, низко поклонясь, наименовал Тахтагань-Хатунь лучеиспускающий свет и сотканной из перламутра, а другой назвал ее средоточием счастья и родником благодеяний. «Тахтагань-Хатунь говорит правильно», — закончил Даир. «Возложи ему на шею цепь повиновения». А Ягу, покачав головою, сказал: «Когда премудрый дед твой, оставивший после себя непроизносимое имя, воздвиг в степях Димон Балдока свой девятихвостый бунчук, то у него не было в обычае созывать улусный курултай ради того, чтобы наказать какого-нибудь мятежного ильбеги». И, наконец, третий из говоривших, Чухурху, родной брат Субедея из рода Хуань-Хатань, проворчал угрюмо: «Когда мы подняли тебя на войлоки власти, мы и не ожидали, что ты, Берке, столь дешево станешь ценить нашу кровь. Сотни отличных воинов, а, быть может, и тысячи, убиты русскими мятежниками во владениях этого Александра-князя. Дед твой приказал бы взять бурдюк русской крови за каждую каплю нашей крови. Ты же, видно, оставил путь деда твоего, а между тем не пора ли монголам снова сесть на коней и посмотреть, где конец мира? Нам нужен человек, в горсти которого было бы не тесно всем племенам земли». Большинство совета требовало жестокой расправы над Александром. «Надо обить ему крылья», – прохрипел князь Бурсултай. «Это не дело дать ему возвратиться и злую вину его оставить, не покарав. Ты посмотри, до чего дошел в вероломстве своем князь Данила». Берки нахмурился. Будучи в походе, он долго не получал вестей от Бурундая, и его беспокоила судьба посланной им на Даниила новой армии. И Данила, и Александр – это два кулюка, два столпа народа русского. Нехорошо сделал брат твой, что позволил обмануть себя, и они оба вместе покрылись крышей родства и приязни, закончил свое слово Биут Найон. Снова заговорил Берке. «Чего вы хотите от меня? Чтобы я ожесточил окончательно этот затаенно думающий и многочисленный народ? Александр не Ильбеги. Он царь народа, платящего дань. И что я могу с ним сделать? Войско свое, об этом вы знаете, он держит в недосягаемости нашей руки, в Новгороде. Если я убью его, то я положу этим пропасть вечной вражды между собою и народом русским. А тогда удастся ли нам дойти через эту страну до океана франков, как завещал дед мой, великий воитель? Я знаю, что он, Искандер, обманывает меня. Будем и мы его обманывать. Вы должны помнить, у нас, кроме собственной тени, нет друзей, а прич хвоста лошадиного нет плети. Конечно, было бы лучше, если бы он отдал руку свою, вооруженную мечом, в распоряжении того, кто охраняет лицо всей земли. Но, однако, пойдет в пользу нам и то серебро, которого столько саумов исправно и безотказно доставляет нам Искандер. Думайте дальше. Теперь совет, завтра повиновение, — закончил Берке. «Не верь Искандеру, хан», — заговорил снова князь Ягу. «То, что он садится перед тобою на колени уважения, не означает еще, что очистил сердце свое от помыслов против тебя. Ты говоришь, он привозит много серебра, но это потому, что серебро непрозрачно, и покрышкою из серебра хорошо скрывать свои подкопы. Он хочет, он ждет, когда станет подписывать наравне с тобою договорную грамоту. Не нравится ему служилая грамота. Надо отбить ему крылья и вслед за тем нанести смертельный удар этому народу», — послышались голоса. Берке взглянул вверх, на отверстие кибитки, откуда проникал свет, и закрыл свои вывернутые трахомой веки. Эти люди говорили по сердцу его. Тем неприятнее ему стало, когда послышался, наконец, голос и в защиту Невского. Голос одного из старейших Найонов Орды, 90-летнего Агилая. «Государь», — прохрипел Найон, — «ты знаешь, что в день, когда родился дед твой, священный воитель, я ел мясо с пира его». Берке чуть наклонил голову. Все прочие склонились едва ли не до ковров, на коих сидели. Агилай Найон продолжал. «Искандер, грозные очи, человек, имеющий сильную страну, питающий войско и хорошо содержащий улус свой, не мешай ему сокрушать враждебных государей. Дед твой никогда не убивал сильных государей, и если только они признавали над собою силу его, он оказывал им почести. Он считал их драгоценными алмазами венца своего». Слова Агилая Найона, священного для татар, уже одним тем, что это был сподвижник Чингисхана, возымели большое действие. Казалось, многие из говоривших князей и наёнов устыдились всего того, что говорили они против русского князя. Тогда снова заговорил Чухурху. «Какие жалкие слова я слышу!» — воскликнул он. «Словно бы старая баба говорила! Ты недостоин доить кобылицу, Агилай! Тебе корову доить!» Послышался тихий смешок среди князей и наёнов. Царица обнажила свои крупные зубы, изображая улыбку. Берки закрыл глаза, а Чухурху продолжал гневно и беспощадно. «Не верь Агилаю, Берки! Такие советники расслабляют царство! Я воевал под началом брата твоего. Я умею с одного взгляда определять существо человека. Я дважды видел Александра князя. Хорошо иметь сына такого. Но если он не сын тебе, то такого лучше уничтожить, если не хочешь, чтобы он уничтожил тебя. Он повелителем смотрит. Не может быть двух ног в одном сапоге. Не может быть двух государей на земле». Одобрительные возгласы послышались в шатре, и, одобренный этим, Чухурху закончил. «Тебя смущает, что Искандер-князь копит войска свои в Новгороде, в местности, якобы недоступной тебе. Да, это так. Что касается весны, лета и осени. Но как только вода тамошних рек и озер и болот станет подобна камню и затвердеет на глубину дротика, наши кони легко пройдут туда, и ты возьмешь Новгород. А рыцари-немцы помогут тебе с запада». «Да, мы поможем тебе, великий государь», — послышался голос с чужестранным выговором. Многие взглянули в ту сторону. Рыжеватый, сухощавый наён попросил у Берки разрешения говорить. Это был Альфред фон Штумпенхаузен. Хан разрешил ему слово. Штумпенхаузен глянул снизу вверх на другого рыжего человека, по виду также не монгола, но одетого в монгольский наряд, исполина с чудовищной нижней челюстью и с далеко залысевшим, как бы граненным лбом, с плешью на рыжем кудреватом затылке и с презрительно полусонным выражением мясистого лица. Гигант, почувствовав вопрошающий взгляд Штумпенхаузена, молча кивнул головой и закрыл глаза. Это был знаменитый Пета, полководец Батыя, потерпевший некогда, еще в молодости, поражение от чехов, плененный ими и зато отставленный от вождения войск. И, надо сказать, они со Штумпенхаузеном не напрасно ели ордынскую конину и баранину. Пета, или иначе Урдюй, знал такие европейские дела, ибо родом был англичанин из Лондона и не из последних рыцарей среди тамплиеров. «Ты благоволил мне приказать говорить», — начал свою речь Штумпенхаузен. «Не скажут ли другие покоренные государи? Этому Александру прощается все. Почему бы и нам не пойти его стопами? И не забудь, хан, в древности еще одного воителя звали Искандер». Заметив, что при этих словах лицо хана передернулось, Альфред испугался. «Ты благоволил мне приказать говорить», — повторил он. Однако Берки и не думал гневаться. Александр осторожен и осмотрителен. Он умеет ступать, не оставляя следов. Он чтит наши обычаи, как никто, — сказал хан.